Песнь одиннадцатая. К морю и к ждавшему нас на песке кораблю собрались все мы, и, сдвинувши черный корабль на священные воды, мачту на нем утвердили и к ней паруса привязали. Взявши барана и овцу с собой, на корабль совокупно все мы взошли, сокрушенные горем, льющие слезы. Был нам по темным волнам провожатым надежным попутный ветер, пловцам благовеющий друг, парусов надуватель, послан приветноречивую светлокудрявой богиней. Все корабельные снасти порядком убрав, мы спокойно плыли, корабль наш бежал, повинуясь кормилу и ветру. Были весь день паруса путеводным дыханием полны. Солнце тем временем село, и все потемнели дороги. Скоро пришли мы к глубоко текущим водам океана. Там Киммериен, печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков. Никогда не являет оку людей там лица лучезарного Гелиос. Землю он покидает, всходя над звездами обильное небо. С неболь звездами обильно восходит к земле, обращаясь. Ночь безотрадная там искони окружает живущих. Судно, прибыв, на песок мы встащили, барана и овцу взяли с собой и пошли по течению вод океана берегом к месту, которое мне указала Цирцея. Дав перемеду держать с Еврилохом зверей, обреченных в жертву, я меч обнажил медноострый, и им, ископавши яму глубокую, в локоть один шириной и длиною, три совершил возлияние мертвым, мной призванным вместе. Первое смесью медвяной, второе вином благовонным, третье водой и мукою ячменную все пересыпав, дал обещание безжизненно веющим теням усопших. В дом возвратяся, корову тельцов, не имевшую, в жертву им принести, и в зажженный костер драгоценностей много бросить. Тересия ж более прочих уважить, особо черного лучшего в стаде барана ему посвятившим.